Часть вторая. Шмель. Саша вырулил на трассу и прибавил газу. Встречу назначили рядом с поселком, где жил Синицын. Он знал дорогу и ехал на автомате. Плыл по течению. Его жизнь в последнее время почти целиком состояла из такого движения, пока что-нибудь совсем неизбежное не будило от этой спячки, заставляя действовать быстро и на нервах. Скоро эта неизбежность опять ударит током, и шмель ненадолго зажужжит, разбуженный. А пока ему даже думать об этом было лень. И Саша гнал от себя беспокойство, прикидывая в уме, сколько километров им осталось. Прямо как разрядившийся телефон, перешедший в экономный режим. Ряды старых железных гаражей сбоку от дороги напомнили ему точно такие же, из детства и ранней молодости. Мимо них он проходил тысячи раз, спеша на тренировку или домой. Интересно, если сейчас вернуть того шмеля, что бы он сказал, глядя на себя такого? 2002 год. Он шел с тренировки один. Так бывало нечасто, обычно они возвращались втроем. Но сегодня Бык занимался с репетитором по английскому, а Молчун отдыхал перед чемпионатом России. 2 месяца назад он взял Москву по боксу, и Михалыч сказал, что пора ехать на Россию. Сам Шмель занял 3-е место, но не расстраивался по этому поводу. Рано или поздно он своего добьется. За Быка, правда, обидно. Влетел в 1 калитку в самом первом бою какому-то мастеру. Пешком от зала до дома было примерно 30 минут ходу. Шмель шел на автомате, а мысли закружились хороводом. Сначала понеслись воспоминания. Вот они все вместе перешли в 5 класс, к счастью, в 1. После первого же родительского собрания Шмель узнал, что он единственный кандидат из пацанов, кому школа прочит золотую медаль. Как здорово, что в 7 классе он решил немного сбавить обороты по учебе. А вот Леха их привел в первый раз на тренировку. Каким чужим все казалось в зале тогда. И каким родным кажется сейчас, особенно после соревнований. Следующая картинка. Они втроем сидят за новым компьютером, дома у Быка. «Квейк 2! Да чего же круто!» И опять учеба. Они с Молчуном самое лучшее по математике. Как ему ставили 4-ки в младшей школе? Новый математик сильно недоумевал по этому поводу. Он вспомнил, как они на пару выиграли Олимпиаду в 9 классе, решили одинаковое число задач, и их обоих объявили победителями. Воспоминания ненадолго прерываются. Витек здоровается с ними, как всегда, по-подхалимски, выливая кучу лести и подлизываясь. Он боялся их. И Шмель рад, что расклад сил именно такой, что ему можно жить своим умом, а не прогибаться под тех, кто сильнее. Он видел в школе кучу ребят, которых гнобят и по делу, и просто так. Иногда, чтобы чего-то добиться, а иногда, чтобы показать силу. А иногда забавы ради. Повод найдется всегда. И никакой родительский комитет, никакая детская комната милиции и никакие родственники не могут этого остановить. Если детская школа милиции зацепила одного хулигана, он отходит в сторону. Но стукач после этого терпит такое давление уже от всей школы, что этого не выдерживает ни один. Постепенно все возвращается на круги своя, или человек просто уходит из школы. Да, были подобные грешки и за их компанией. Непонятное желание выглядеть хуже, чем ты есть на самом деле. За некоторые вещи ему теперь стыдно. Но они редко занимаются такой ерундой. В школе все-таки нужно учиться. А после школы есть более интересное занятие, чем лохов по подворотням гонять. А вот и вспомнился первый раз, когда они с Молчуном нажрались в слюне. Молчун просто пришел с пакетом, в котором лежали 4 девятки, и сказал: «Я отцу 2-ку прописал, он сразу с копыт ушел». Шмель знал, что отец постоянно срывает злость на нем. Отцу Молчуна не нравилось, что он общается с детьми воров и капиталистов, так дядя Ваня называл родителей Саши и Коли. Стена в 5-этажке тонкая, за ней слышны и крики, и удары. И Молчун знал, что Шмель знает. но оба предпочитали молчать об этом. Все и так понимали. Шмель видел, что эта молчаливая поддержка помогает его другу, что он как бы делит с ним эту ношу, и другу так легче. А теперь груз сняли. Оба будто с цепи сорвались и полетели куда-то. Насколько же счастливее можно стать, просто прописав двойку, когда надо. Новый год у быка на хате. Куча народу, много девчонок. Он танцует с Ленкой. Потом она целует его в засос. А потом кто-то орёт, что пиво закончилось. Начинают собирать деньги. Подходит бык и кидает в общий котел пачку сотенных. Все в восторге, что отрыв продолжается. И Шмель говорит: «Колян, наш томатный спонсор!» Ай, ладно, что с Ленкой тогда ничего не вышло. Все равно круто было. Насчет Ленки и остальных получалось странно. Если ему нравилась девчонка, то он не нравился ей. И наоборот, Шмель никак не мог понять, в чем тут дело. Вон за быком табуны бегают. На 14 февраля валентинки некуда девать. Он их, походу, половину не читает. Надо бы у него спросить как-нибудь. Сейчас начало марта. Скоро им всем предстоят экзамены. Бык поступает на международный менеджмент. Там все ясно. Связи отца все решат. Он, Саня, планирует подать документы в 3 института, как и Молчун. Интересно, кто где окажется в итоге? Бык. Фургон затрясся. Коля понял, что они свернули с трассы. Лампа освещала мрачное лицо полковника и маску Молчуна. Там за перегородкой рулил Саша. Уже скоро. Бык еще раз взглянул на предохранитель короткого легкого автомата с толстым стволом. Нужно будет не забыть снять с него, когда они выйдут из машины. «Вал!» — так называли этот автомат друзья. Он никогда не стрелял из такого. Вообще, быку редко доводилось стрелять. В предстоящей заварухе он будет обузой. И ради этой обузы Шмель с Молчуном спустили свои жизни в унитаз. Да, настоящие друзья старой закалки. Больше у него таких нет. Остальные, наверное, побегут от него, как от чумы, при просьбе о помощи. В голову быка проникла циничная мысль, что этим двоим просто нечего терять. Поэтому и помогают. И он ненавидел себя за эту мысль. 2004 год. Теперь у него было две тусовки. Шмель и Молчун, удобные, как старые разношенные кроссовки, безотказные, как автомат Калашникова. И братва из института, как новые дорогие ботинки, привлекают взгляды, подчеркивают статус, требуют постоянного ухода и натирают после долгой ходьбы. Бык успевал все: забуриться в клуб в субботу, оттанцевать ночь, прийти домой под утро и поскакать на тренировку, а потом еще выпить пивка со старой компанией. Немного страдала учеба, да и хрен с ней, главное совсем не запускать. А сейчас он шел по институтскому коридору в столовую и встретил своего одногруппника, простого парня из Челябинска, который каким-то чудом поступил в этот универ и всеми силами старался учиться, параллельно зарабатывая на хлеб. Родительской поддержки у него не было. У быка не было проблем в общении с теми, кто беднее. Он старался не задирать нос, и те из них, кто близко знал его, не чувствовали этого барьера, как с другими мажорами. Хотя новая тусовка иногда пеняла ему, дескать, хватит общаться с нищебродами. Он всегда твердо отвечал, что сам будет решать, с кем ему общаться. Авторитет боксера, как ни странно, и в этом возрасте помогал вести себя независимо. Вдвоем они встали в очередь, и парень спросил у него: «Где твои друзья?» «В кафе обедают. Знаешь, на Рязанке тут недалеко». «Не знаю. А ты чего не с ними?» «Следующая пара — теория вероятности. Не хочу опаздывать, а то потом хрен разберешься». «Это да. Давно хотел тебя спросить, зачем ты с ними общаешься? Ты вроде не дурак, а они, ну, ведут себя неадекватно почти все время». «Да не. Они веселые, зря ты так. Кстати, я в воскресенье соревнования выиграл. Ни перед кем еще не проставлялся. Давай с тебя начну. Выбирай, что будем есть». «Серьезно? Спасибо. А что за соревнования?» «Да, районный чемпионат, так, ерунда, но все-таки победа. Надо отметить». Никакого чемпионата он не выигрывал. Просто он знал, что у этого парня каждая копейка на счету. А для него самого 100 рублей — это ерунда. И чтобы не обижать человека подачками, он иногда придумывал какой-то повод. После поступления в институт Колян уже окончательно осознал, насколько широка пропасть между ним и обычными людьми в финансовом смысле. Например, он еле уговорил Молчуна взять у него $200 в долг на общагу. Тот хотел переехать из квартиры, но для москвичей общага была платной. Заработать Молчун не успевал, места раздавали быстро. А Колян просто носил такие суммы с собой, как карманные деньги. Иногда старая и новая тусовки пересекались. Например, однажды Колян устроил сбор у себя на даче. Были и те, и те. Особых конфликтов не было, но компании сами собой разделились через пару часов. Все институтские ссорились, дрались, играли в покер и пытались выяснить, кто лучше разбирается в машинах. А еще обсуждали, кто чем будет заниматься и какие дела мутить. Сначала интересно, только было ощущение, что все это несерьезно, какая-то левая суета. Когда эта суета чересчур напрягала, он уходил к старой компании. Шмель. Две машины, лимузин и джип сопровождения, как и говорил полковник. Охранников тоже четверо, как и планировали. Отлично. Шмель встал рядом со своими друзьями. Они уже вылезли из кузова и толпились около открытых дверей. Синицын в сопровождении двух охранников подошел к полковнику. Двое других сидели в джипе, лениво поглядывая по сторонам. Стекло у джипа было опущено, водитель то и дело стряхивал пепел на землю. «Где твои горы компромата? Показывай!» Идея быка сработала. Некоторые люди из высшего эшелона знали, что его отец собирал компромат. Синицын решил сам, по-тихому и без лишних глаз, проверить, что к чему, прежде чем докладывать кому-то. Только вот не было никакого компромата, в фургоне лежала кукла. Полковник кивком указал внутрь, и они вместе полезли в кузов. Молчун, как бы невзначай, подошел к джипу охраны, сделал вид, что поправляет разгрузку со светошумовыми гранатами. Стал доставать и перекладывать их по очереди, вытащил чеку у третьей и кинул в открытое окно джипа. Сидящие внутри заметались, а те, что стояли рядом с Сашей, схватились за оружие. «На землю!» — заорал Шмель, направляя на них вал. В следующий миг рвануло. Водитель вывалился из джипа, а пассажир качался на сиденье, держась руками за голову. Земля плясала у Шмеля перед глазами. Он видел, что стоящий напротив опять потянулся к кобуре, но движения были как у пьяного. Саша шагнул вперед и изо всех сил ударил прикладом сбоку на уровне головы. С треском попал в ухо. Человек упал. Бык лежал на земле и боролся со вторым охранником, обхватив того руками и не давая вытащить пистолет. Вал валялся рядом, уже грязный от дорожной пыли. Шмель размахнулся и утопил мысок берца в боку охранника. Тот обмяк. Краем глаза Саша увидел, как открылась дверь лимузина, схватил за шиворот быка и успел затащить за край фургона, прежде чем по ним начали стрелять. Он всегда реагировал быстрее друга. По звуку Саша понял, что стрелок один. Он сразу обошел фургон с другой стороны, вылез и дал очередь навскидку в ту сторону. Спрятался, услышал ответный выстрел. Нужно было действовать, пока остальные не очухались. Шмель высунул автомат из укрытия и стал стрелять вслепую. Его держат, но Молчун явно мог обойти стрелка. Магазин опустел, и Шмель уже потянулся к запасному, но отчетливо услышал два плевка вала и стон из-за лимузина. Его друг подстрелил водителя. Отдыхать было некогда. Саша забегал от одного охранника к другому, собирая у них оружие. «Мобильники тоже нужно собрать». Бык поправлял балаклаву и отряхивал одежду. «Так, собери и на предохранитель вал поставь. От греха. Я за аптечками». Он достал автомобильные аптечки из обоих машин. Их раненому явно пригодится. Потом посмотрел на водителя, который корчился на земле и держался за живот. «Перевяжи его!» Он бросил аптечку одному из охранников. Молчун скептически покачал головой, увидев это. Но Саша должен был дать парню хотя бы призрачный шанс. Шмель понимал, фургон быстро отследят по камерам, если оставить охрану тут. Нужно забирать их с собой, без вариантов. Ситуация затягивала все больше и больше, как трясина. Обычно глупость и наивность молодости служат причиной попадания в подобные переплеты. Но их всегда вовремя отговаривали. 2005 год. Они сблизились. Произошел первый пробный обмен легкими ударами. И по нему Шмель сразу понял, что его друг запаздывает. Шмель не лез на рожон, все-таки бык на 10 килограмм тяжелее. Вот Шмель показал, что бьет левый прямой, и тут же отскочил назад от ответного левого крюка. Сделал финт, на который соперник среагировал блоком. Вот уже бык пошел вперед, пытаясь нащупать его передним прямым. Шмель отвел пару легких ударов защитным действием, дождался сильного, чтобы уйти от него назад. Удар просвистел мимо, и его друг чуть провалился вперед. Саша тут же перехватил инициативу, ударив двойку. Бык не успел ничего другого, кроме как поставить блок. Шмель тут же провел повторную атаку, заставляя соперника опять закрыть голову глухим блоком и закончил ее сильным ударом по печени. Отскочил. Соперник не показал боли, а вместо этого стал активнее наступать. То, что нужно, быстрее устанет. Шмель уходил от атак, а когда мог, срывал эти атаки встречными ударами или финтами. Его друг старался обмануть Шмеля, показывая ложные атаки и пряча за ними настоящие. Саша пропустил пару легких ударов, но в целом его соперник уже не выдерживал тот темп, который сам себе и задал. Он стал брать паузы между атаками, а Саша не давал ему этого сделать, забрасывая легкими ударами и заставляя тратить силы еще и на защиту. Во время одной из таких легких атак он улучил момент и еще раз сильно ударил по печени. Раунд закончился. Начался следующий, но было видно, что его соперник потратил много сил в первом. Саша пошел в осторожное наступление, финтя, нависая, держа соперника в постоянном напряжении. Попал несколько ударов, успешно уходя от ответных атак. Во второй половине раунда Коля не выдержал постоянного давления и опять активизировался, но в итоге лишь потратил много сил и стал еще медленнее. Начался третий раунд. Почти с самого начала Саша взял очень высокий темп. Он мучил соперника финтами и легкими ударами, заставляя того закрепоститься, завязнуть в блоке. А когда понимал, что тот не сможет ни уйти, ни контратаковать, обрушивал многоударную комбинацию. Когда позволяла ситуация, проводил две серии ударов подряд. Коля пропустил еще один чувствительный удар по печени. Шмель заметил, как его слегка согнуло, и рука опустилась ниже, чем следовало. Он сделал финт, как будто хочет ударить опять в печень, но перевел на голову. Бык попытался заслониться рукой слишком медленно. Голова в шлеме откинулась чуть назад, и Саша добавил правый и левый боковой. Легко. Оба удара прошли. Соперник уже даже не пытался от них уйти. «Хорош! Время!» — крикнул Молчун. Ребята обнялись, потом начали снимать перчатки и защиту. «Ты прибавил! Нифига, за тобой не успеваю!» — тяжело дыша сказал бык. «Ты сдал! Что, клубы да бабы все силы отнимают?» с усмешкой ответил Саня. «Ничего плохого не вижу в клубах и бабах. Вас двоих, кстати, тоже приглашал. Вы же не хотите?» «Не понимаю я твоих клубов. Вроде туда ходят с девушками знакомиться, но там так громко музыка играет, что и не поговоришь толком. А бухло втридорого. Зачем они нужны?» «Лучше скажи, зачем тебе с ними разговаривать? Потанцевал, глазом подмигнул и в машину посадил, и уехал с ней домой». «Ну, я предпочитаю узнать человека, прежде чем домой приглашать. Мало ли, что у нее в голове. Вдруг мы разные». «Ты слишком чувствительный. Сопляжуй». «Ага, сопляжуй, только что печень тебе отбил. Может, я просто нормальный? Не задумывался над этим?» «Я, значит, ненормальный? Не знаю. Мы просто разные. А вот твое отношение к девкам может тебе боком вылезти. Хорош пустые базары разводить. Помните, мы хотели к Лехе подойти, насчет нас поговорить. Так пошли, подойдем. Тренировка почти кончилась. Прервал их Молчун. Призрак в это время возился с новичками, показывая им, как делать атаку-вызов и контратаковать. Главного тренера не было, и они с Молчуном вели тренировку на пару. Трое друзей позвали Леху в тренерскую. Колян начал разговор. «Призрак, скажи, Сереге новые бойцы в его фанатскую бригаду не нужны?» «Не знаю. А что?» «Да мы думаем, что хватит нам уже просто так тренироваться. Пора бабки поднимать». «Странно слышать это именно от тебя. Ты там за год поднимешь то, что за неделю тратишь обычно. Тебе это зачем?» «Обычно я деньги отца трачу. Свои пора зарабатывать». «Вы двое, как я понимаю, того же мнения?» «Да, три дебила — это сила». «Лёх, ты чего прикалываешься? Нам с Саньком реально деньги сейчас не помешают. Мы же в курсе, что у Сереги бойцы зарабатывают. На погромах там всяких, беспорядках. Ты сам нам рассказывал», — добавил Молчун. «И вы вообще понимаете, во что ввязываетесь? У него там половина команды постоянно сидит. Да он сам уже года два отсидел. И деньги он зарабатывает этим только потому, что больше ничего не умеет. А вы все высшее получаете. Работу нормальную найдете потом. Зачем сейчас своими руками себе ж могилу копать?» «Призрак, да ты посмотри на нас. Нам всем уже по двадцатнику. Вокруг все чего-нибудь мутят. Даже Витек вон какими-то фильмами барыжит. Мы чем хуже?» «Витек сядет рано или поздно за то, чем барыжит. Это его жизнь, не ваша. А про деньги, Колян, ты лучше у бати своего спроси. Он-то знает, как их зарабатывать. Короче, ни с кем я вас сводить не буду. Хотите угробить свою жизнь, делайте это сами, без моего участия». Молчун. Фургон трясся на ухабах, а Володя прокручивал в голове прошедшую перестрелку. Он целился в ноги, но парень в последний момент рухнул и поймал вторую пулю животом. Плохая рана. Случится чудо, если выживет. Они положили его посреди дороги, надеясь, что кто-нибудь остановится и поможет. Мысли прервал крик банкира, который неожиданно вышел из ступора. «Вы, мелкие гондоны, быстро отпустили меня! Плесень! Вас закроют всех! Это я обещаю! Босяки безродные! Я Синицын! Вам ясно?» Молчун резко встал и треснул ему в нос. Размахнулся и добавил правой под дых. Толкнул уже согнувшегося, сбивая на землю, и три раза сильно ударил ботинком по ребрам, вымещая всю свою классовую ненависть на этом человеке. «Хорош! Он нам еще нужен!» — остановил бык. «Распределение ресурсов в мире несправедливо», — любил повторять его друг. Володя понимал это и всегда сдерживался. Но ненависть все равно жила в нем. Бессмысленно отрицать. По отношению к другу он давно ее уже поборол. У всех свои недостатки, и этот был у быка. Но остальные, с детства сытые, обеспеченные, избалованные, не знающие, что такое нужда, для которых все всегда спец и по особому заказу, тыкающие тебе этим постоянно, они злили, и Синицын был одним из таких. Сейчас Молчун был богатым человеком, относительно, но отсутствие денег в прошлом явно сказалось на судьбе. 2007 год. Он бежал по парку в спортивном костюме и с плеером в ушах. Делал вес перед предстоящим чемпионатом России. После разговора с Лехой вся тема про то, как заработать, заглохла. А он нуждался в деньгах довольно сильно, гораздо сильнее, чем двое его друзей. В прошлом году попасть в сборную России опять не удалось, и бокс тоже денег не приносил. Хотя Вовчик давно уже был мастером спорта. Это последний год, когда можно попытаться, дальше выпускные и армия. Откосить не было ни возможности, ни желания. Будучи студентом, Молчун зарабатывал как мог, работал и на складе, и грузчиком, и даже курьером какое-то время. Учеба не позволяла устроиться на полноценную работу, и приходилось работать там, где есть гибкий график. Работа такая, понятное дело, деньги приносила скудные. А сейчас Молчун думал, как будет в армии, если в этом году со сборной опять не получится. Ему светил осенний призыв. Наверное, если со сборной пролетит, нужно проситься в какую-нибудь боевую часть, хоть время не зря потратит. А там видно будет. Отслужившим открыт путь и в силовые структуры. После пробежки он вернулся в общагу и принял душ. Как всегда, при сгонке веса на обед вареная курица. Молчун как раз стоял на кухне и готовил ее, когда к нему подошла Светка, соседка по этажу. «Володя, привет! Ты что тут готовишь?» «Курицу». «Здоровое питание и все такое». «Тип того». «Ты чего в субботу к нам не зашел? У Катьки день рождения был, она тебя приглашала». «Я хотел забежать, только из-за работы не получилось». «Всегда ты так. Работа, тренировка, к экзаменам готовлюсь. Вечно занятой». «Так получилось просто». «Да ладно, хватит отмазы лепить. Я давно хотела тебя спросить, что это за чел, который тебя иногда на мерсе подводит сюда? Я его пару раз в клубах видела. Откуда ты его знаешь?» «Друг просто. В одном дворе живем, тренируемся вместе». «Так он тоже боксер. Слушай, а можешь меня как-нибудь с ним познакомить?» «Как-нибудь познакомлю». «Только честно». «Да честно, вообще не проблема. Он каждый день с кем-нибудь знакомится, типа тебя». «В смысле, типа меня? Я кто, по-твоему?» «В смысле, с девчонками. А ты что подумала?» «Неважно, понятно все». Она развернулась и ушла. Очередная клуша повелась на деньги Коляна. Сколько их уже было? Конечно, Володя завидовал ему, только сделать ничего не мог. Да и кто виноват в том, что один рождается в семье обычных работяг, а другой в семье миллионеров, как будто в лотерею выигрывает? Что ему теперь, не пользоваться всем этим? Колян друг надежный, хоть и из золотой молодежи. Его, во всяком случае, ни разу не подводил. А за добро добром платят. Поэтому зависть свою нужно засунуть куда подальше. А там, глядишь, что-нибудь изменится. Молчун с улыбкой вспомнил, как недавно шмель сцепился в словесной перепалке с одним мажором. У того парня возникли вопросы, что двое таких нищебродов делают у быка на даче среди приличных людей. Чуть не дошло до драки, но в разговор вмешался сам бык. «Ответь-ка мне, Владик, а ты что здесь делаешь тогда?» «Не понял». «Чего ты не понял? До моего уровня ты явно не дотягиваешь. На чем приехал? Сраная бэха, трешка, 20 тысяч баксов всего. Вон у меня нормальный мерс за полтос. Че, тебе родители не могли нормальную тачку купить? Хотя откуда? Кто они у тебя там? Обувью занимаются? Ну-ну». «Колян, раз такой базар, я сейчас соберу вещи и уеду». «Поторопись, пока тебе шмель свой коронный в печень не прописал». Владик убежал. В наступившей тишине раздался голос Молчуна. «Зря ты так ему про машину сказал. Повесится еще. Весь вечер только и про нее говорит. А ты так сразу, сраная, и все». «Повесится? Это ради бога. Только не у меня дома». Бык. Молчун держал его, а шмель тщательно приматывал к креслу. Лев Иванович Синицын. Не очень известная, но очень влиятельная фигура в финансовом мире. «Ребята, наверное, не очень понимают, кого похитили. Почему они мне помогают? Могли ведь просто закрыть глаза. Володя мог прикинуться больным, чтобы не стрелять самому, или просто ждать, пока его не застрелит кто-то еще. Один мертвый друг лучше, чем все трое. Или они еще надеются, что смогут сбежать?» Сначала бык тоже надеялся, что это какая-то ошибка, и все удастся решить разговором. Но чем больше он думал, тем больше понимал — ошибки нет. Маховик закрутился, и вряд ли кто-то сейчас его остановит. Быку было не по себе. В этой драке опять настала их очередь бить. Он знал из личного опыта, насилие — не развесные карамельки, ровно не отсыпать. Плоскогубцы лежали рядом. Было бы здорово не пускать их в ход. 2007 год. Проводы решили сделать за неделю до их ухода в армию. Естественно, уезжали только двое — Шмель и Молчун. Его отец был категорически против службы, да он и сам не сильно рвался туда. Большой компанией общих друзей они сначала посидели в местном баре, а потом пошли гулять по району. Уже прилично выпили, когда большая часть компании ушла за новым ящиком пива. Три друга остались ждать их в местном парке. Прошло минут пять, когда от проходившего мимо пацана, примерно одной с ним комплекции, раздался возглас. «Эй, закурить есть?» Сиплым голосом, нарочито нагло и грубо. Колян напрягся. «Не курим», — как всегда спокойно, не нарываясь на конфликт, ответил Шмель. «Че, спортсмены? Тогда пиво вам зачем? Я заберу». Все так же нагло, показывая на две оставшиеся бутылки. За спиной у него стоял еще один такой же гопник. Бык не знал, кто это такие. «Парни, мы сидим здесь, никого не трогаем. Чего вы нам праздник портите?» Шмель продолжил общение, а Колян заметил, что Молчун тоже уже напрягся и готов к активным действиям. «Чем мы портим? Нормальные пацаны подошли пообщаться. А ты нас сбрить решил? Зажал пару бутылок для нормальных пацанов? Не по понятиям». «Что не по понятиям? Я все эти разводники знаю. Поймите, я против вас ничего не имею. Просто мы пришли сюда пообщаться со старыми друзьями. И любой новый человек будет нам тут мешать. Без обид, парни». Сиплый несколько секунд обдумывал ответ. «Так чё насчёт пива?» «Не, пива не будет». Сиплый резко развернулся и борзой походкой направился куда-то в парк. «Валить надо отсюда, а то он сейчас кого-нибудь приведет, 100 пудов», — подметил бык. Все согласились, что эти проблемы на пустом месте никому не нужны. Ребята уже ушли метров на 50, когда бык услышал сзади топот ног. Быстро догнали. Они не успели убежать. Завязалась драка. Один сразу повис на нем спереди, удерживая руки, а второй пытался обойти его, видимо, чтобы схватить сзади. Бык понял, что нельзя давать ему этого делать, и стал двигаться так, чтобы второй все время оказывался за спиной у первого. Он был сильнее того, кто его схватил, поэтому пока у него получалось. Второй увидел это и стал бить из-за спины первого, пытаясь попасть в лицо. Это было неудобно, поэтому те удары, которые проходили, сильного вреда не причиняли. Колян попытался оценить ситуацию. Трое метелили Молчуна, зажав того у дерева. Он принимал все удары в глухую защиту, закрыв голову руками, пока держался на ногах, но надолго ли? Дерьмовое дело. Санек кружил в стойке, напротив него был Сиплый. Один. Решил, что сам справится. Дурак. Сиплый замахнулся правой чуть ли не от пупка. В следующее мгновение Шмель поймал его великолепным правым встречным. Сиплый поплыл. Саня тут же продублировал атаку справа. Удар голым кулаком. Сиплый еще долго не встанет. А Вован еще держался. Санек с разбегу влетел сбоку в тех, кто его избивал. Двоих удалось отшвырнуть в сторону. «Молчун, работай!» — крикнул Колян. Его друг как будто вышел из ступора. Схватил левой рукой одного оставшегося оппонента и врезал жесткий правый апперкот. Такой силы, что его соперник отлетел на пару шагов и стоял, раскачиваясь и опустив руки. Бац! С каким-то глухим звуком Молчун пробил ему левый боковой, точно в челюсть. Тот полетел в бок и рухнул, не подавая признаков жизни. Да, мастер спорта в категории до 90 кило — это не шутки. Шмель тем временем кружил, не давая себя схватить, и все время двигаясь так, чтобы те двое мешали друг другу. Было видно, что они уже начали тяжело дышать. А тот второй, кто пытался бить его самого, сейчас остановился и смотрел на Вовчика. Вовчик, недолго думая, влепил ему правый прямой. Парень упал сначала на жопу, а потом завалился на бок. Их осталось поровну. Вован превратился в жуткую и молчаливую машину для убийства. Одна сторона лица у него сильно распухла, вторая тоже, но меньше. Из брови справа текла кровь, а кровь из носа и рта делала всю нижнюю часть лица сплошь красной, стекая дальше на шею и одежду. Оставшихся добили очень быстро. Вся драка заняла чуть больше минуты. Кто-то из гопников лежал на земле, а кто-то сидел, покачиваясь и ощупывая лицо. Молчун грубо выругался и залепил пощечину одному из сидящих. Подошел к другому и пробил пыром в живот. Никто не заметил, как подъехал наряд милиции. Три сотрудника с автоматами построили всех участников, надели наручники тем, кто был в состоянии нормально шевелиться, и стали ждать милицейский «Бобик». Подошла та часть компании, что ходила за пивом. Бык крикнул им, чтобы позвонили его отцу. Одна из девушек уточнила, куда именно их везут. Когда подъехал Бобик и их всех затолкали внутрь, Колян смог оценить размер ущерба, причиненный нападавшим. Вполне могло потянуть на тяжкие телесные. Если все это раскрутят, по-любому узнают, что они спортсмены. Кого-то точно посадят. Возможно, что и всех троих. То, что их было меньше, и им тоже досталось, не имеет значения. Даже если удастся доказать, что они защищались, это будет превышение необходимой самообороны. И не важно, что каждый из нападавших получил всего по 2-3 удара. Скорее всего, скажут что-то типа «силу ударов нужно было рассчитывать». Ага, когда тебя убивают, самое время рассчитывать. После написания объяснительных капитан разделил две компании и сейчас смотрел на трех друзей у себя в кабинете, одновременно читая то, что они написали. «Наверное, решает, с кого начать», — подумал Колян. «Скорее всего, они будут допрашивать всех, кто участвовал в драке, и потом искать, за что выгоднее всего зацепиться. Молчун тот совсем плох». Как будто подтверждая его мысли, капитан указал на него и Санька и сказал: «Вы двое, подождите снаружи, там лавочки есть». Выйти они не успели. В кабинет зашел его отец с адвокатом. Адвокат представился, спросил, что именно происходит в данный момент с его клиентами и предложил дальнейший порядок работы. Но отец его перебил. «Капитан, можно пару минут без протокола пообщаться? Вы трое на лавочке подождите». По доносившимся до них обрывкам разговора он понял, что отец хочет развалить дело, пока его не пустили в ход. Прошло еще полчаса. В кабинет вошел мужчина, примерно возраста его отца, в генеральском мундире. Из-за двери послышались взаимные приветствия. И не сухие и официальные, а как будто встретились двое старых знакомых. Несколько минут спустя все трое уже стояли около ворот на территории участка и молчали. Только Вован один раз проговорил: «Бык, спасибо, за нами должок». Подошел отец. «Вы трое прыгайте в машину, довезем всех до дома, а то в таком виде любой патруль может забрать. Из-за чего драка-то началась?» «Да мы им пиво не дали и закурить». «Вы вроде не курите все». «Не курим, вот и не дали». «Понятно. Я дерусь просто потому, что дерусь. Никому в больницу не надо?» В больницу никого не повезли. Решили лечиться дома народными средствами. А через неделю, все еще в синяках, ребята прощались в местном военкомате. «Пацаны, год всего! Не заметите, как пролетит! Смотрите, не прогибайтесь там ни под кого! Вернетесь, чего-нибудь замутим! Не пропадете!» — давал им напутствие Колян. «Да я уверен, все нормально будет. Мы в одну часть должны попасть. Тигриные озера, под Тверью». Саша обнялся с другом на прощание, потом подошел черед Молчуна. А после они загрузились в автобус и уехали на местный распределительный пункт. Колян еще немного постоял, глядя вслед уезжающему автобусу, а потом сел в свой мерс и уехал. Он собирался встретиться с Линой, а потом пойти в клуб, но чувствовал в душе какую-то пустоту, которой раньше не ощущал. И ночные планы уже не радовали.